Глава 23. На следующий день, ближе к обеду, начали прибывать гости. Друзья, родственники и даже преподаватели. Все желали посетить этот кошмар, в который обещала превратиться моя свадьба. Александра с семьей и профессор Адмир, лорд Бруни и профессор Теллер. Чем дальше, тем больше дворец напоминал мне преподавательский сбор академии и родственный апокалипсис. Мы с Рэмом встречали всех в бальном зале, причем мой жених лучился счастьем, а я наверняка олицетворяла собой его полную противоположность. И выглядела той еще букой. Мне совершенно не понравился король Леонии, да и его жена не приглянулась. Оба светловолосые, голубоглазые и с противным слащавым выражением лица. «Рад, что вы приняли верное решение, Альяна», — глубоким голосом заявил отец жениха. Наверное, его слова должны были вызвать дрожь во всем теле. Вон с каким обожанием на короля смотрят все остальные. Неужели и он с артефактом? Дрожь была от негодования и брезгливости. Почему меня все настолько раздражает? Интересно, а принц в брачную ночь выживет, или я его в окно выкину? «Счастливо стать частью вашей семьи», — заученной фразой ответила я. «Ага, счастливо. На лицо посмотрите. Счастье на целый наперсток». Кажется, мой будущий свекор это понял, потому что недоуменно посмотрел на сына. Я заметила взгляд и постаралась выдавить из себя улыбку, чарующую. Но мышцы лица уже давно свело, поэтому очаровать я могла разве что каменную статую. Кстати, вон там одна в углу стоит, бесхозная. Как бы красиво она тюкнула по темечку будущих дрожайших родственников. Я так увлеклась мысленным образом поверженных леонцев, что заулыбалась вполне искренне. Кажется, король Леонии расслабился, приняв это на свой счет. Ну вот, и статуя пригодилась, а отец предлагал ее выбросить. Даррен относился ко всему философски. А вот Лекса сильно нервничала. Я это поняла по подпрыгивающим за спиной королевской четы горшкам с цветами, которые кто-то из слуг не удосужился убрать. Представила, как мы на пару приложим леонцев сначала статуей, а потом горшком по темечку. У меня на лице расцвела просто нереальная улыбка. Родители Рэма отошли от нас удовлетворенными, а принц засиял, как начищенный медный котел из числа Лексиных. Залить бы в него что-нибудь ядовитое. Следующие несколько часов прошли в непрерывных знакомствах и разговорах. У меня разболелась голова, и, несмотря на то, что родовая магия боль гасила быстро, к вечеру я чувствовала себя отвратительно. Единственное, что порадовало в веренице лиц, промелькнувших перед глазами, прибытие сестры Александры с мужем и детьми. Под предлогом общения с племянниками я на целых полчаса покинула ненавистный прием и затискала мальчишек. И в очередной раз с грустью подумала, что девочек-метаморфов, кроме меня, не существует. Демон бы побрал эту уникальность, так приглянувшуюся Леонии. Без этого наши страны давно бы договорились на политической арене. А я не стала разменной монетой. С Александрой Ронаном, моим вторым братом, к сожалению, поговорить так и не удалось. Последнего тут же взял в оборот отец, а Сану увела мама. Мне даже обидно стало. Между прочим, свадьба намечается моя, а родственники занимаются своими делами. Лекса подбежала ко мне в поисках мужа, заявила, что не видела его уже пару часов и придушит, когда найдет. И тут же упорхнула. Племянники и те оказались маленькими предателями, вывернулись из моих объятий и убежали наверх, к детям Лекса и Даррена. А мне, скрипя сердце, пришлось возвращаться в зал. Следующий час я раздумывала о том, чтобы устроить какую-нибудь пакость, и желательно грандиозную, так мерзко было на душе. Кажется, даже кольцо натирало палец, настолько меня принц раздражал. Как я с ним буду жить? Нам и поговорить-то не о чем. Я молчу о близости, даже мысль о которой ничего, кроме отвращения, не вызывала. Захотелось сбежать и поплакать где-нибудь в углу, жалуясь на судьбу хотя бы той же статуи. Видимо, артефакт уже не справляется. И сейчас кого-то ждет грандиозная истерика. Надеюсь, присутствующие спишут это на нервное состояние невесты перед свадьбой. Демон бы ее побрал, и мое согласие тоже. А Рэм, как назло, решил приобнять меня за талию и даже нашептывал на ухо что-то, по его мнению, приятное. Впрочем, если бы мне кое-кто другой такое нашептывал, я бы... «Ваше Высочество!» Рядом с нами возникла Рина. «Ее Величество срочно желает вас видеть!» Служанка присела в реверансе. «Мамочка, я тебя обожаю!» Хотя истерику все же надо было закатить, для профилактики. Рэм нахмурился. «А нельзя отложить? Мы с будущей женой немного заняты». «Знаешь, милый, это ты занят, а я абсолютно свободна. И потом, еще не женился, а уже тещу ни во что не ставишь». «Простите», — Рина не сводила обожающего взгляда с Рэма. «Но ее величество...» Я решительно сняла руку будущего супруга Сталии. «Это подождет, а мама нет». Принц, едва скрывая недовольство, кивнул и елейным голосом произнес: «Конечно, дорогая, скоро у нас будет много времени, когда мы сможем принадлежать друг другу полностью». «Богиня упаси, точно в окно выкину. Кажется, затея с замужеством была неудачной, очень неудачной». Развернувшись на каблуках, я поспешила покинуть зал, даже не удостоив жениха ответом. Рина едва поспевала за мной, когда я взлетала по лестнице на второй этаж. Подходя к гостиной матери, я почувствовала, что успокоилась, да и кольцо перестало жечь палец. Надеюсь, следующее зелье бабули окажется эффективнее первого. Стучать не стала, вбежала в гостиную и едва не снесла с ног родственницу. Она поднялась, увидев, как распахивается дверь, но резво отскочила, пытаясь избежать столкновения, и даже усмехнулась. «Ты меня так хотела видеть или с удовольствием сбежала от будущего мужа?» Я запнулась. Эта реплика могла принадлежать Лексе, Даррену, моим друзьям, но никак не маме. К сожалению, после моего возвращения из академии у нас не получилось обстоятельно поговорить, тем более, как оказалось, свой артефакт мама носила, но не постоянно. Королева предпочитала реже видеться с его высочеством, чтобы не надевать кольцо. Когда же отказаться от общения не получалось, устраивала истерики отцу. Король о кольце знал, но в его силу не верил, как и в историю с артефактом Леонского принца. Впрочем, может, и верил, но о своих выводах предпочитал не распространяться. Зато несколько раз жаловался на маму, которая была непривычно эмоционально, хотя о конфликтах между ними не рассказывал. Правда, и с отцом я общалась нечасто. «А ты как думаешь?» — вырвалось у меня. Мама невесело улыбнулась и предложила присесть в одно из кресел у камина. Это была личная гостиная королевы. В отличие от их общей с отцом спальни, здесь присутствовали только бежевый и зеленый. Мама всегда говорила, что эти цвета ее успокаивают. «Думаю, второе», — ответила она, едва я устроилась у маленького столика и взяла одну из чашечек с чаем. «Давно хотела с тобой поговорить. Полагаю, тебе не стоит выходить замуж за принца». Поперхнувшись, я едва успела поставить чашку на стол и закашлялась. В глазах наверняка стоял огромный знак вопроса. «Почему именно сейчас? Накануне свадьбы?» Мама поняла меня без слов, поднялась и подошла к окну, вглядываясь в темноту, а затем обернулась. Я не сводила с нее удивленного взгляда. «Знаешь, из меня дважды получилась отличная жена, но трижды плохая мать. Я всегда прислушивалась к мужьям, но никогда к детям. В Драконьей империи корила себя, что оставила дочерей и не смогла бросить Питера. И только то, что они обе обрели счастье, немного притупило чувство вины. Но я дала себе зарок не вмешиваться в твою жизнь и позволить все решать самой. Именно поэтому я сразу же подписала закон о свободе Наян, едва получила такую возможность. Я люблю твоего отца, но и будущее маленькой дочери мне хотелось обеспечить. Вернее, позволить выбирать, чего Наяны всегда были лишены на Таррине. Но, кажется, я опять оказалась не права, потому что Питер все же вмешался в твою жизнь, хотя обещал этого не делать. Он обставил все так, будто это твой выбор. Получается, что старшие сестры безо всякого закона выбрали свою судьбу по сердцу, а ты, имея больше возможностей, оказалась заложницей ситуации». Она вздохнула. «Прости меня». Вскочив, я подбежала к маме и обняла. Глаза защипало, эмоции рвались наружу, и к горлу подступил ком. Но мама, крепко прижимавшая меня к себе, внезапно отстранилась и продолжила. «Когда ты поступила в академию, отказавшись от предложения отца, я обрадовалась. Убийство и война стали неожиданностью. Не думала, что ты настолько быстро согласишься на брак с Рэмом и поддашься давлению Питера. Но понимаю причины, побудившие так поступить. Ментальные щиты ты ставить еще не умеешь», — неожиданно закончила она. Я смотрела на нее во все глаза и молчала. «Извини, я не должна вмешиваться, но сильные переживания я могу увидеть, а важные события иногда и предсказать. Питер ни о чем не знает, но война началась в неудачное время и важную для тебя ночь. Ты поддалась эмоциям и давлению отца, и мне очень жаль, что так вышло». Я вздрогнула. Не думала, что маме обо всем известно. О том, что случилось между мной и Бертом в академии, знали только Лекса и Даррен. По возвращении я устроила знатную истерику и залила слезами платье сестры. Алексия обещала молчать и сдержала свое слово. Но мама... Все же не зря она дочь короля Кристиана, и способности Сани достались именно от матери, пусть и проявляются не всегда. Мама снова вздохнула. Было заметно, что признания даются ей с трудом. «О том, что у вас будут отношения с Бертом, я знала еще тогда, когда ты сбежала из Драконьей Империи. Тебя никогда не удивляло, что в тот вечер дверь нашего дома оказалась не запертой? Я видела, что именно твой побег вернет нас на Тарин, и, вопреки воле Питера, не стала препятствовать. Правда, он не знал, но настаивал на полном контроле. Всегда слишком боялся за свою дочь. Судьбы Лексы и Санны я не могла видеть, а вот твою... Ты должна была спасти нас тогда, и ты это сделала». У меня перехватило дыхание, но заговорить я так и не смогла. Просто слушала маму, пытаясь успокоить колотящееся сердце. Ее откровения были поистине неожиданными. Катарина грустно улыбнулась. «Когда 6 лет назад Берт улетел в Империю, я видела, что ты ему нравишься, и даже больше. Знаю, ты переживала, но причину его бегства не могла понять. Ведь запретов для тебя не было. Даже если бы ты выбрала в качестве мужа обычного человека, никто бы и слова не сказал. Моя магия не полностью восстановилась после Источника». «Иногда я могу предсказать события на много лет вперед, а иногда все затягивает туманом, и даже обычная материнская интуиция для меня недоступна. Опасения Берта я увидела только после твоего возвращения во дворец, и мне очень жаль, что он не поделился со мной. Несмотря на полученную травму, я была в сознании, когда нас с Питером оставили в заброшенных землях, хотя и притворялась умирающей. Мать Берта, Эринель, действительно спасла нас». Но между ней и твоим отцом ничего не было. Мы с Питером никогда не рассказывали подробности нашего спасения. Тяжело было вспоминать. Хотели оградить тебя от случившегося. Но это не помогло. Сыну драконица вообще ничего не рассказывала. Огромный ком подступил к горлу, и я едва не задохнулась. «Эринель, младшая и единственная сестра Торинора», — сказала мама. Глава клана не захотел примириться с ее сыном-полукровкой, поэтому изгнал Берта сразу после рождения, едва он смог взлететь. Надеялся, что сестра одумается и примет в качестве пары дракона. «Мы с твоим отцом не имели права вмешиваться, но скандал в клане помню до сих пор. Страшный скандал». «Что?» Я сорвалась на крик. «Берт, племянник главы клана? Не может быть!» «Никогда не замечала между ними особых отношений. Глава всегда задирал Эринель». «Единственный», — кивнула мама. Торинор, узнав о беременности сестры, отказался от нее и запретил упоминать о родстве. Да и ты была слишком мала, чтобы понять все нюансы. Его не устраивало, что сестра родила от человека, точнее, мага. Если бы она была обычной драконицей, он бы закрыл на это глаза. Но в данном случае... Рождение Берта сильно ударило по его самолюбию. У Торинора даже избранницы до сих пор нет. Он уже отчаялся найти свою пару, и если Берт выберет ипостась дракона, есть большая вероятность, что его объявят наследником Империи. «Да, отличный повод и значимый аргумент. И для возвращения дракона в клан тем более». 18 лет назад Торинор поддался эмоциям, не приняв Берта в клан. А теперь его вполне устраивает, что есть дракон, который отлично знает Тарин и может быть полезен. «Альяна, я не знаю причин, по которым твой любимый...» При этих словах я вздрогнула. «Вернулся в Империю. Но в свете последних событий главу клана наверняка интересует знание Берта о нашей стране. Ты понимаешь, о чем я?» Кивнула. «Лакомый кусочек. Не шпион, но эксперт. А за нужные сведения...» объявление наследником клана. Что ж, можно понять Берта. Изгнание, принятие в семью, титул, и не лорда Таррина, а наследника Драконьей Империи. И если до этого у меня еще оставались какие-либо иллюзии, то теперь они разрушились, как карточный домик. Но я хотела поговорить с тобой не об этом. Мама прервала мои мысли, и я удивленно взглянула на нее. Слишком увлеклась тем, что, кажется, поняла причину отсутствия Берта. Не помню, чтобы его титулы интересовали до того, как он решил стать ближе ко мне. Но ведь титул наследника империи намного почетнее, нежели лорда Гамильтона. А война наверняка подстегнула главу клана. «А о чем?» — слабо отозвалась я. Несмотря на обиду и даже эмоции, понимала, что открывшиеся перед драконом перспективы — веская причина для того, чтобы исчезнуть. В жизни Берта ничего хорошего не было. Изгнание из клана, знакомство с Лексой, которое приходилось скрывать, проживание в лесу у Академии, браслет полукровки. И возвращение на родину. В Империи его сильно обидели, но признали же. У меня защемило в груди. Вот теперь абсолютно уверена, что не вернется. Гад летучий. Мог хотя бы предупредить. И зачем он начинал наши отношения, если знал о родстве с Торинором и собирался согласиться на его предложение? Зато стали понятны его терзания об инициации. И вовсе не наше возможное родство тому причиной. Даже если он сделал выбор в ту злополучную ночь, мог бы объяснить. Хотя я бы вряд ли поняла. Меня же мой титул не волнует. Но я и не наследница. Меня никто никогда не притеснял. Демоны, как же все сложно. Умом я понимала все, но обида, что мне предпочли пусть даже целую драконью империю, никуда не делась. Вот пусть и не показывается мне на глаза, чудовище крылатое. Не знаю, как я справилась с раздирающими душу эмоциями, но все же справилась. Только крошечные слезинки повисли на ресницах. «Повторюсь, я не всегда могу видеть, что произойдет в будущем», — призналась мама. «Но это не повод, чтобы оставлять дочь без предсказания. Ты готова услышать то, что с тобой произойдет?» Я резко подняла голову. «Ты о чем?» Катарина улыбнулась. «Это должно было произойти еще несколько дней назад, но профессор Тейлер, которого я попросила об услуге, не сразу смог выполнить мою просьбу». Она хмыкнула. «Но я склонна извинить его. Все-таки свадьба...» «Профессора так впечатлила моя церемония, что он не смог...» «Не твоя», — перебила мама. «Его свадьба». «Теллер женился?» — обалдела я. Мама не смогла сдержать смешка. «Да, и я бы сказала, наконец-то. Надеюсь, ты знаешь о бывшей графине Оттен?» Я сглотнула. «Та самая, которая предсказала брак Алексии и Даррена?» «Именно», — кивнула мама. «Они вдвоем готовы предсказать твое будущее, и не только они». «Что?» Катарина с улыбкой протянула мне руку. «Пойдем, не бойся. Я знаю, что ты не хочешь этого брака, но уперлась в том числе благодаря своему отцу. Вряд ли ты услышишь что-то хуже того, на что рассчитываешь». Я колебалась не более секунды. Предсказателей всегда побаивалась, но желание узнать будущее, хотя бы заглянуть в него одним глазком, перевесило, и я обреченно подала ладонь матери. Мы покинули гостиную королевы, прошли по коридору и остановились перед знакомой дверью. За ней была одна из гостевых комнат для тех, кто остановился во дворце. Выложенный белой плиткой камин, темная мебель, тяжелые шторы. Сочетание мрачной атмосферы и уюта привлекало многих. Едва мы вошли в комнату, освещенную яркими магическими светильниками и согретую зажженным камином, как с обитых темно-синим бархатом кресел и дивана поднялись трое. Декан факультета прорицания, известная предсказательница Жасмина, бывшая графиня Оттен, а теперь, судя по всему, леди Теллер, и Алексана, моя сестра. «Вот почему мама ее увела. У них тут, полагаю, мозговой штурм имени меня?» Сияющий профессор Теллер и его новоиспеченная жена поклонились мне. Сестра ласково улыбнулась, а я вздрогнула. Четыре предсказателя, включая маму, — это перебор. Конечно, и у меня были некоторые способности, как у любого мага, но я опасалась предсказателей так же, как Лекса, которая вообще была лишена дара прорицания. Может, зря я тогда обратилась к декану? Мама обняла меня за плечи. «Ты должна дать разрешение, милая», — мягко сказала она. «Если я не могу увидеть твое будущее, то уверена, что кто-то из присутствующих сможет». Я затравленно кивнула и плюхнулась в кресло. Королева села в соседнее, и Александра не стала терять время. «Сначала попробую я», — заявила она и уставилась в мои глаза. Как бы я ни любила одну из старших сестер, сеанс был неприятен. Я опасалась. Вдруг она увидит что-то такое, что мне не понравится. Правда, куда уж хуже. Через несколько минут Александра потерянно вздохнула. «Увы», — пробормотала она. «Боюсь, профессор Теллер, вы меня переоценили. Я не вижу ничего. Абсолютная пустота». Декан удивленно покосился на нее. «Я знаю, что это не ваша специфика, ваше высочество, но...» «Хорошо, попробую сам». Профессор поймал мой взгляд, а я постаралась расслабиться и ни о чем не думать. Пусть говорят что угодно, ко всему готова. Наверное. Прошло еще несколько минут, и раздался недоумевающий голос Тейлера. «Удивительно, но я тоже ничего не вижу. Даже того, что предсказал ранее». При этих словах все присутствующие не смогли сдержать изумления, и я в том числе. «Как это возможно?» — не поверила королева. «Вы отказываетесь от своего предсказания?» Декан факультета прорицателей покачал головой. «Нет, ваше величество, я уверен в каждом слове, что сказал тогда принцессе, но теперь...» Мы с мамой переглянулись, и она обратилась к леди Теллер. «Жасмина!» «Попробуйте вы!» Великая предсказательница была последней надеждой. Хотя я и не планировала узнавать свою судьбу, но раз уж лучшие прорицатели Таррина собрались здесь... Глаза Жасмины завораживали, и я едва не утонула в темно-зеленом омуте. Казалось, они проникали глубоко в душу. Это было не слишком приятно, однако взгляд я не отвела. «Удивительно!» — прошептала она. «Но я тоже вряд ли что-то скажу». Меня охватила паника. «Ну почему? Значит ли это, что я скоро умру? Или... что это значит?» Я сидела как громом пораженная. «Этого не может быть. Леди Жасмина когда-то увидела преступление бывшего мужа, сделала пророчество Даррену, помогла в раскрытии тайны завещания короля Кристиана, но не может увидеть ничего из моего будущего?» Мама схватила меня за руку и сжала, а я во все глаза смотрела на Жасмину. Та покачала головой. «Поверьте, такое бывает, но очень редко. Я лишь однажды столкнулась с подобным в своей практике, когда от принятого решения зависит многое, а жизнь может серьезно измениться. При этом сделанное ранее предсказание все равно исполнится, но выбор способа остается за тем, кому оно было предназначено». Умеют прорицатели говорить загадками. Получается, как бы я ни поступила, пророчество все равно исполнится. Леди Теллер повернулась к мужу и попросила. «Можешь озвучить свое предсказание?» Декан кивнул и произнес. «Все ваши поступки идут от чистого сердца, но имеют очень серьезные последствия. Вы добьетесь того, чего хотите, и это поможет вам в будущем. Сделаете правильный выбор, но это, пусть и косвенно, приведет к чужой смерти и серьезным переменам. Война придет на Таррин, но вы станете той, кто спасет нашу страну». Он почти слово в слово повторил то, что сказал мне когда-то, и я невольно вздрогнула. Предсказание помнила наизусть, но зачем оно сейчас? Ведь я все сделала правильно. «Подумайте еще раз», — неожиданно сказал профессор, и четыре пары глаз уставились на меня. Я поежилась. «Вы уверены, что приняли решение по собственной воле?» Кивнула. «А как еще можно трактовать это жуткое пророчество? Я должна выйти замуж за Рема. Можно подумать, у меня есть выбор». Мама повернулась ко мне, и ее лицо было серьезным, как никогда. «У Даррена есть отличная поговорка, Альяна. Можно позволить обстоятельствам управлять собой, но лучше самому взять власть над обстоятельствами. Иногда стоит прислушаться к старшим». Я открыла было рот, чтобы возразить, но тут вмешался профессор. «Ваше высочество, пока вы исполняете только последнюю часть моего предсказания, но забываете о его начале. Вы уверены, что свадьба с наследником Леонии — это то, чего вы хотите? Я не говорил о том, что вы должны принести себя в жертву. По-моему, как раз наоборот, решение остается за вами». «Почему вы думаете, что я уже не добилась того, чего хотела?» — хрипло спросила я. «А если начало предсказания касалось полунайтов?» «Это вам решать», — заявил он. «Просто подумайте». К глазам снова подступили слезы. Видимо, последствия плотного общения с Рэмом сегодняшним вечером давали о себе знать. Но я не должна плакать. Не должна. Вскочила и повернулась к матери. «Извинись за меня перед гостями». И обратилась к сидевшим напротив. «Я услышала вас всех. Обещаю, что подумаю еще раз. Но, если честно, не вижу причин менять свое решение». «Все причины и выводы в вашей голове, Альяна», — тихо сказал Теллер. «Ну точно, сговорились. Ругаться не стала, просто раздраженно кивнула. «У меня вся ночь впереди. Обещаю, что подумаю еще раз». Кажется, все прорицатели были удовлетворены моим ответом. Желала бы и я разделить их удовлетворенность, но не получалось. Я ничего не вынесла из этой встречи, кроме лишних сомнений. Боюсь, после разговора с мамой причин выйти замуж за Леонского принца стало еще больше. Берт вряд ли вернется. И какой смысл что-либо менять? Но в одном профессор прав. Согласие на пресловутый брак я дала, не считаясь собственным желанием. Если бы не война, я бы ни за что не вышла замуж за Рэма, и уж тем более назло дракону. Но если не выйду, то как спасу свою страну? Я уже взялась за ручку двери, когда услышала слова Жасмины. «Альяна, прислушайтесь к себе. Сделайте так, как хотите именно вы, даже если придется бросить вызов целому миру. Пусть это звучит как совет, но считайте его тем самым предсказанием, которое вы надеялись получить. Пусть никто из нас не увидел ваше будущее, но мой муж никогда не ошибается. А я чувствую, что вы должны поступить согласно велению своего сердца». «Отличное предсказание, с далеко идущими последствиями. Спокойной ночи», — сдержанно произнесла я и вышла из комнаты, а через несколько минут нарушила обещание, данное прорицателем. Заснула мгновенно, едва лишь Рина помогла снять платье и распустила мои волосы. Спала крепко, но беспокойно. Всю ночь мне снились глаза цвета меда.